Глава вторая. Регистрация животных. Проспект Девяти Драконов, дом 99. На пороге стоял андроид-госслужащий. Новая китайская модель, поблескивающая искусственной кожей. Робот выглядел как стандартная блондинка, но с азиатским разрезом глаз. Весело улыбаясь, он по-восточному склонил голову в поклоне. «Прошу прощения». «Пришло время для перерегистрации домашнего животного». Послышался грохот и звон. Лукреция в сердцах разбила чашку. «Мы уже месяц назад регистрировали», — недовольно сказал демон. «Тысяча извинений», — блистал улыбкой андроид. «Но осмотр домашнего питомца по закону необходим каждые 30 дней. Канцелярия Хранителя Солнца составляет обязательные отчеты к празднику лунного равноденствия». Сколько шерсти требуется утилизировать и какое количество экскрементов поступит на деревенские удобрения. «Я не животное!» — дико завизжала с кухни суккуб. Голова андроида повернулась, издав пчелиное жужжание. «Сожалею, но по нашей классификации вы не человек», — сухо сообщила искусственная китаянка. «У вас чешуя, раздвоенный язык и, похоже, начинается бешенство». «Будьте добры, явитесь в департамент животных города Солнца сию же минуту и пройдите курс прививок. Иначе мне придется вызвать полицию природы, и вас доставят силой». «Курс прививок от бешенства нам не помешает», — согласился Агарес. «Животное наше того, весьма своенравное». «Простите, а нельзя ли также привить моего брата? У него со времен неизвестной вам революции на небесах временами случаются жуткие приступы». Электронная девушка молча смотрела ему в лицо. Программа не содержала ответа. «Очень смешно», — буркнул Авадон и скрылся в библиотеке. Из недр кухни появилась Лукреция, чье лицо от гнева горело зелеными пятнами. «Я готова», — произнесла она с ненавистью. «Счастья и радости», — пожелал Агарес. «Подними хвостик, когда воткнут шприц». На улице андроид отпустил ее ладонь, ослабив пластмассовую хватку. «Вы знаете адрес или вам его распечатать?» — скучно спросил он. «Знаю», — огрызнулась суккуб. «А вот теперь иди отсюда нахуй». «Ваше пожелание невыполнимо ввиду сложности его исполнения и отсутствия у моей модели навыков канатоходца», — пресным голосом ответил андроид. «Удачного вам дня». Дождавшись, пока андроид повернется, Лукреция плюнула ему на спину. Свернув налево, демоница миновала с десяток прозрачных небоскребов и приземистых китайских домиков из мутного стекла. У входа бабушки-китаянки, смешно улыбаясь, жарили на прогорклом масле шашлычки из каракатиц. Летающие машины обдавали чешую горячим воздухом. Зависшие в воздухе роботы-кондиционеры тут же ее охлаждали. Город Солнца поражал роскошью. Его жители обязывались тратить как можно больше денег. У городских ресторанов стояли утилизаторы еды. Еще со времен Древнего Рима осталась мода поесть деликатесов, выйти на улицу, сунуть два пальца в рот и вернуться к поглощению фазаньих язычков. Сноска. Такие пиры были популярны при императоре Вителии, 69-й год нашей эры. Участники обеда очищали желудки и вновь возвращались к поглощению деликатесов. Взгляд суккуба флегматично скользнул по колючей проволоке, огораживающей район Руйстаун с надписью иероглифами и славянской вязью. Охраняется государством. Аэротакси притормозило совсем рядом, зависая на уровне ее плеча. Шофер, выглянув, задорно крикнул. «Подвезти, красавица!» Лукреция обернулась, высунув раздвоенный язык. Водила в испуге взревел турбинами и исчез меж прозрачных зданий. Блин, вот так всегда. Почему хозяин не сотворил ее прекрасной русской красавицей в красном сарафане с толстыми соломенными косами? Да ладно, даже не это важно. Предыдущая реальность нравилась ей куда больше. При таком количестве демонов-инкубов у нее был шанс устроить личную жизнь, нарожать чешуйчатых чертенят и построить будущее. То бишь взять кредит госпрограммы «Сатанинский домик», к копить ядовитую слюну для плевков в соседей и набирать баллы на синкарте. На крайняк можно окрутить и кухонного демона. А что такого? Очень полезное в хозяйстве существо. Здесь же ее ждала постылая жизнь без любви и полное забвение. Хозяин, привыкший к ласкам земных ведьм, к ней равнодушен, а его брат и вовсе смотрит как на самое настоящее животное. Поганая реальность. И почему господин не остался жить в Сатанграде? Ох, тяжела жизнь слуг ада второго сорта. И ведь Лукреция могла уродиться настоящей демоницей благородных кровей от самых что ни на есть сатанинских папы и мамы. И повзрослев, стала бы ничем не хуже хозяина, разве что рангом пониже. Натуральные суккубы — вполне уважаемый народ на службе дьявола. Они вызывают у мужиков эротические сны и собирают их семя для колдовских зелий. Сноска. Деятельность суккубов, согласно демонологии, включает в себя также и сбор слюны мужчин, для чего они перевоплощаются в прекрасных девушек и целуют бедных жертв. Но чаще суккубы предпочитают действовать во сне. Некоторые демоны считают, что доить мужчин – дело неприятное и даже унизительное, но Лукреция так вовсе не думает. Фыркнув, она поймала языком муху, разжевала насекомое. Бррр, безвкусно, как и остальное в городе солнца. Не мудрено, что китайцы кладут в еду такое дикое количество специй. Она остановилась на переходе. Впереди маячил огромный небоскреб из дымчатого стекла с лозунгом «10 тысяч лет счастья городу солнца» из красно-желтых иероглифов. Суккуб поморщилась, ей надо именно туда. Улица внезапно озарилась десятками фотовспышек. Современные биомодели камер были встроены в очки прохожих. Для снимка достаточно моргнуть. На перекрестке затравленно озирались два существа из района Рустаун, видимо, случайно выбравшиеся за проволоку. Парень и девушка в белых, расшитых красным орнаментом одеждах. Один из полицейских вертел в руках их удостоверение, и его губы дрожали от смеха. Он показал паспорт своему коллеге. «Мэй Лю, гляди, какая смешная фамилия! Иванов!» Оба, не сговариваясь, захохотали на весь проспект Девяти Драконов. «Пожалуй, не надо в ад приглашать гастарбайтеров», — подумала демоница, — «даже если будут проситься. Китайцы — опасный народ, хуже Адама с Евой. Сегодня их двое, через неделю уже 20, а там и сам великий сатана, проснувшись поутру, обнаружит у себя на голове раскосые восточные рога, плюс на столе миску с лапшой». Неподалеку слышался грохот. В соседнем районе происходила разборка триад. Сноска. Организованные группировки китайской мафии. Мафия в городе Солнца не возобранялась и даже не одобрялась. Она была такой же частью города, как и публичные туалеты. Чтобы стать ближе к народу, отдельные граждане города работали одновременно и в полиции, и в мафии, успешно совмещая эти два занятия. На лавочке у подъезда в дымчатый небоскреб пара торговцев крабами насиловала девушку. Причем последняя никак не могла определиться, это преступление или она отдается добровольно. Негодование на ее лице по очереди сменяли и страсть, и безразличие. Суккуб мало что знала о религии, но из отрывков разговора хозяина и ангела поняла, это нечто, устанавливающее правила поведения. Жители города не знали правил, не верили в загробную жизнь, не различали хорошее и плохое. Они просто делали то, что им хотелось, без любых внутренних ограничителей. Добрые поступки мешались с ужасными, мутируя в нечто шизофреническое. В фешенебельных районах города стояли бесплатные роботы-автокиллеры для самоубийц в достаточных количествах. Ибо жизнь горожанами не ценилась. Никто никому не молился о деньгах, не просил счастья и здоровья, и поэтому в городе не было надежды. Даже порог представлялся скукой, ведь не существовал на свете дьявол, чтобы объяснить, Наркотики, секс и хэви-метал – безумно крутые вещи. Лукреция исчезла в подъезде дымчатого небоскреба. Суккуб поднялась на лифте на 46-й этаж, подошла к нужной квартире и приложила ладонь к светящейся панели. Под потолком включился глазок камеры. «Это я», – пресным голосом сказала демоница. Дверь отъехала в сторону, как у шкафа-купе. Суккуб вошла внутрь. В глубине квартиры, защищенное бронебойным стеклом, светилось синим уставшее лицо божества эфритов.